Глава третья. Ссора между красавцем Уилсоном и Чарли Каррингтоном. «Не это ли красавец Уилсон?» — спросил Лоу, обратив внимание Гарри на пожилого господина, богато одетого и очень учтивого на вид, который только что вошел в комнату. «Да, совершенно верно. Это старый Энгус», — ответил Гарри. «Но черт побери, как вы его узнали?» «Только благодаря вашему точному описанию», — отвечал Лоу с улыбкой. «Но будьте добры представить меня ему». «С величайшим удовольствием», — сказал Гарри. «Пойдемте». Разгадав их намерение, мистер Уилсон направился им навстречу, и тогда сделалась очень заметна его хромота. Бесспорно, старый джентльмен заслужил прозвище, которое получил в молодости. Его одежда была очень нарядной и вряд ли подходила к возрасту. Он был одет в цветной бархатный кафтан, шитый золотом и выкроенный по последнему образцу, жилет из богатого шелка с золотыми цветами, длинные, сплоенные рукавчики были сделаны из тончайших брюссельских кружев. Шелковые, светло-серого цвета панталоны, перевязанные выше колен, покрывали худые, но все еще стройные ноги, а прекрасно напудренный парик спускался на круглые плечи. Вследствие своей хромоты Уилсон нуждался в опоре и ходил с палкой, заменявшей ему костыль. Уже далекий от своего расцвета и осмеиваемый теперешними щеголями, как состарившийся франт, Энгус Уилсон очень хорошо сохранился и, судя по внешности, выглядел, по крайней мере, на несколько лет моложе. Давным-давно, еще в бытность пажом у Карла II, в рассвете юности, он был без сомнения красив, но теперь немногое сохранилось от его прежней привлекательности. У него был орлиный нос, черные густые брови и поразительно живые проницательные глаза. Кроме того, его зубы, которыми он любил щеголять, все еще были белы и равны. Уилсон был тщательно выбрит. Время наложило на Уилсона свою руку, согнув его плечи, но даже теперь, уменьшившись на несколько дюймов, он был не ниже среднего роста. Когда Гарри представил ему Джона, старый Энгус выразил большое удовольствие по поводу знакомства. После первых любезностей, которыми обменялись новые знакомые, он обратился к Лористону с большой важностью. «Я буду очень рад видеть вас у себя на Беркли-сквер, мистер Лоу. Его милость герцог Аргайльский и маркиз Твидл в своих письмах сообщают о вашем намерении провести несколько месяцев в городе, и мне нет нужды говорить, что я постараюсь, насколько могу, чтобы вы приятно провели это время. Они оба говорят о вашем плане Национального банка, о котором я, конечно, слышал, и одобряю его, порицая шотландский парламент за отказ. Они также упоминают вскользь о каком-то другом проекте, который вы держите в тайне, но мы поговорим об этом при более удобном случае. Что-нибудь можно будет сделать с министрами Ее Величества. Мне будет лестно принять в этом хоть маленькое участие. Все, что у меня есть, я готов употребить для вашего дела». Лоу стал выражать свою живейшую признательность, но мистер Уилсон прервал его. «Довольно, мой дорогой. Благодарите после того, как я окажу вам услугу. А вы уже блестяще ознаменовали свой приезд в город. Сорвали банк? Позвольте дать вам совет. Остановитесь после первого успеха. Бассет — разорительная игра, как могут засвидетельствовать некоторые из присутствующих здесь джентльменов. Это несколько измененная королевская старая дубовая лотерея, которая заманила в свои сети многих весьма неопытных юнцов во время короля Карла II. Примечание. В Англии в прежнее время само правительство устраивало лотереи. Первую в 1569 году для поддержки гаваней. Издавна существовала королевская дубовая лотерея. Она была сохранена даже после того, как в 1696 году Вильгельм III указом запретил лотереи. Это общее запрещение было снято в XVIII веке. Основание лотереи то же, что и во многих азартных играх — «Фараон», «Бассет» и других, как правильно замечает Уилсон в романе. Правительство было бессильно бороться с ней. Лотерея или лото ведет свое происхождение из Генуи, где, когда приходилось пополнять высший совет, должны были избираться 5 имен из 90. это давало повод держать пари относительно кандидатов. Впоследствии отсюда образовалась игра в лото, которая нашла широкое распространение. Конец примечания. Что касается меня, я давно дал клятву не играть, и теперь никогда не касаюсь ни карт, ни костей. Это потому, что вы потеряли способность наслаждаться игрой. Это не основание, чтобы удерживать от игры нас, полных молодых сил, заметил дерзко Чарли Каррингтон. Страсть к игре, подобно всем другим страстям, кроме жадности, умирает с летами. Через 30 или 40 лет мистер Лоу оставит Бассет и игральные кости, или они оставят мистера Лоу. Тогда он сумеет, может быть, в утешение за это лишение взять себе молодую жену. «Я верю, что буду счастлив», — ответил Лоу, заметив с некоторым беспокойством мрачные складки на лице старого Уилсона. «Есть люди, для которых всякие советы, как горох об стену», — заметил Уилсон, презрительно взглянув на Каррингтона. «Но я не имею дела с подобными глупцами, разве только чтобы наказывать их, когда они становятся назойливы». «Так вы для этого держите палку, а не потому, что хромаете, как мы предполагали до сих пор», — заметил молодой человек со смехом. «Я держу шпагу так же хорошо, как и палку», — резко ответил Уилсон. «Фи, вы слишком стары для того, чтобы держать шпагу. Возьмите лучше тросточку», — сказал Каррингтон язвительным тоном. «Вы, должно быть, плохо выспались после маскарада прошлой ночью, а потому встали в дурном расположении. Надеюсь, за завтраком у вас не произошла супружеская потасовка. Мне действительно было бы очень жаль, если бы я был случайной причиной какого-нибудь недоразумения между такой милой четой. Перестаньте, сэр, или, клянусь небом, я брошу вас на землю», — крикнул Уилсон в бешенстве, замахиваясь палкой. Он бы исполнил свою угрозу, если бы Лоу не схватил его руку, а Гарри и Багат не вмешались и не стали между ним и предметом его ярости. «Вовсе нет необходимости производить здесь скандал, мистер Уилсон», — заметил Каррингтон невозмутимо. «Если это не вспышка страсти, которая живо угасает, и вы в самом деле хотите сразиться со мной, то это можно устроить без дальнейших хлопот». «Хорошо, пусть будет так», — ответил Уилсон. «Ваша дерзость не пройдет безнаказанной. Мистер Лоу», — прибавил он, обращаясь к шотландцу, — «мы едва познакомились с вами, но я знаю, что вы благородный человек. Позвольте просить ваших услуг в этом деле». «Не могу отказать вам в вашей просьбе, сэр, тем более, что надеюсь устроить примирение». «Примирение невозможно», — возразил Уилсон решительно. «Я не приму извинений. Поединок должен состояться». «Без сомнения, он должен состояться», — повторил Каррингтон. «Надеюсь иметь удовольствие проколоть горло мистеру Уилсону. Гарри, я знаю, что могу рассчитывать на вашу дружбу. Все, о чем я прошу, это чтобы поединок не откладывался далее, чем на завтрашнее утро». «Я и сам, как и вы, сэр, желаю, чтобы это было поскорее», — сказал Уилсон. «Я буду лучше завтракать после того, как проветрюсь в Гайд-парке». Примечание. Лондонский Гайд-парк занимает большое пространство по направлению к Кенсингтонскому саду. Первоначально он составлял часть поместья Гайд, принадлежавшего к Вестминстерскому аббатству. При уничтожении монастырей он был взят Генрихом VIII, который значительно расширил его. Гайд-парк издавна служил любимым местом свидания лондонского света. Парк имеет 9 входов, из которых самый замечательный – Гайд-парк Корнер, упоминаемый в романе. В 17-18 веках это было любимое место дуэлистов. К Гайд-парку примыкает Кенсингтонский сад, принадлежавший сначала Кенсингтонскому дворцу. Этот сад занимает пространство в 360 акров. Другой парк, Сент-Джеймский, невелик по размерам, но это чудный уголок, представляющий из себя очень красивое сочетание зелени и воды. Он пестреет веселыми полянками, покрытыми цветами. Конец примечания. «Вы никогда больше не будете завтракать, если мне не изменит рука», — сказал Каррингтон. «Посоветуйте, пожалуйста, госпоже Уилсон, не ожидать вас, или я зайду к ней после поединка». Старый Уилсон не обратил никакого внимания на эту дерзость. «Будьте добры, мистер Лоу», — — сказал он, — известить, какие распоряжения вы сделаете касательно меня. Вы меня найдете на прогулке, около пруда в Гайд-парке, через час. Я останусь там до вашего прихода. — Одно слово, прежде чем вы уйдете, мистер Уилсон, — сказал Каррингтон. — Если вы еще не написали завещание, советую сделать это немедленно. Оставьте все имущество вашей жене. — Перестаньте, Чарли, так неуместно шутить, — заметил Гарри. — Пусть щенок поворчит, — сказал Уилсон. — Я скоро совсем заставлю его замолчать. Сухо поклонившись всему обществу, он, прихрамывая, вышел из комнаты. — Честное слово, я не шутил, Гарри, — сказал Каррингтон, как только Уилсон вышел. — Для меня весьма важно, каково будет завещание старого франта. Так как я рассчитываю сделать госпожу Уилсон вдовою, то думаю, что в благодарность она непременно должна отдать мне свою руку. До свидания, господа. Он поклонился всем и вышел. Тогда Гарри и Лоу условились, что поединок состоится в отдаленной части Гайд-парка на следующее утро в 9 часов. Но так как Лоу совершенно не был знаком с этой местностью, то Гарри предложил отправиться тотчас вместе в парк и выбрать место. Они взяли карету и поехали к опушке Гайд-парка, где, выйдя из экипажа, отправились пешком. Пройдя через ворота, они зашагали по траве, пока не достигли группы деревьев, близ которых находилась чистая полянка, очень пригодная для их цели. «Это место вполне подходит, мистер Лоу», — заметил Гарри, тщательно осмотрев поляну. «Заметьте эти деревья, и вы легко найдете это место. Несмотря на кровожадные намерения моего доверителя, думаю, что дело не будет ровного исхода. По правде, я совсем не уверен, что Каррингтон возьмет верх. Старый Уилсон очень искусно владеет он хладнокровен и сосредоточен, между тем, как Чарли, опрометчив и горяч. Насколько я могу судить, перевес на стороне Уилсона, — сказал Лоу. В придачу к умению, которым, как вы говорите, он обладает, у него лучше глазомер, чем у Чарли. Твердая рука и крепкий удар. Старик полон силы, имеет железные мускулы. Ввиду всего этого Уилсон очень серьезный противник. Кроме того, он жаждет отомстить за нанесенную ему обиду. Мистеру Каррингтону следует быть осторожнее.